Единственный из приматов, он убивает удовольствие ради, из-за жадности, ибо он дитя сатаны, ибо он сеет смерть. Торцующий желатин. Вам никогда не казалось, что Мингус хреново играет на контрабасе? Вам никогда не казалось вообще, что виды джазового контрабасиста, играющего пальцами, требуется как-то по-особому преломлять? Не так, как это делают все, и в особенности не так, как это делает Руди Ван Гелдер. Звукозаписывающая технология периода Мингуса уже давно позволяла заправить звук, выделить его и выверить. Зачем же понадобилось с грохотом двигать старый скрипучий шкаф в ту эпоху, когда уже не пишут вибрирующей мембраной и электромагнитным капсюлем? Почему Мингус играет так грязно, что на его фоне даже самые прожженные забулдыги новоорлеанских джаз-парадов кажутся спустившимися с небес ангелами? Почему концертный состав Мингуса играет так, будто разваливается пополам, а Мингус, не проявляя при этом беспокойства, знай подбадривает его воплями? Почему, наконец, с самим Эллингтоном Мингус играет как медведь на щепке, а когда ему на это вежливо намекают, фыркает, сгребает контрабас и гневно сваливает из студии? Чтобы ответить на этот вопрос, приходится больше слушать Мингуса концертного. Мингус контрабас, Элик Долфи, альтсаксофон и так далее. Звучит удивительно по нервной перенапряженности всех присутствующих музыкантов концерт в Упертале. Повсеместно считается, что перенапряжен от того, что Долфи страшным образом загоняет тему. Он действительно играет не очень хорошо, но я бы не сказал, что загоняет. Ведь если признать то, что он здесь играет плохо, а плохо музыкант такого качества может сыграть только загнав, тогда получается, что вместе с ним лажает и Мингус. Мингус свою тему, программную тему, за которую он только чудом не получил 15-суточный багаж по уголовной бакланке. Хорошо, пусть он ее лажает, но отчего они тогда лажают только вдвоем с Долфи, а остальные нет? Не все так просто. Долфи ведь старый мингусовский корифан, к тому же известный снайпер, ганслингер. На самом деле он играет здесь, попадая только в Мингуса, а прочие движущиеся мишени его не интересуют вообще. Ради того, чтобы попасть в Мингуса, он пренебрегает своими главными козырями – скоростью и непредсказуемостью пассажа. Одним словом, ему очень нужно здесь попадать в Мингуса, настолько, что он в какой-то момент даже перестает быть Долфи. Намерение это, кстати, странное. Перестать быть Долфи, вы только подумайте. Если бы Долфи видел Мингуса впервые, можно было бы предположить, что делает он это машинально, из соображения опоры на ритм-секцию. Но тут ситуация несколько обратная. Положиться на большого толстого Мингуса – это как передать карточку на метро незнакомому человеку через турникет за полтинник и получить ее обратно. Все на доверии, на ощущении тайного рукопожатия, но есть немного от ощущения опасности, что человек с карточкой скроется в толпе, и вы больше не увидите его никогда. Все знали Мингуса как психически неуравновешенного, непредсказуемого Бармалея. Он мог гоняться за своими музыкантами с топором, а на концертах сознательно напакостить, запарывая последовательность аккордов. Такой вот Мингус. Играть-то с Мингусом хотели все, но понять секрет его рукопожатия мало кому удавалось. Его вообще боялись, как я уже говорил, но это известный факт, а почему с ним боялись играть, не особенно известный. Горцующий желатин. Мы говорим о контрабасе, о Мингусе и о том, насколько они друг друга некогда стоили. Дедушка, голубый. Давай мне свисток. Человек, играющий на джазовом контрабасе, напоминает обладателя самого большого полового в мире члена. Он редко когда старается добиться от инструмента полной отдачи, используя его так, чтобы не покалечить чью-то хрупкую слизистую. Контрабас в умелых руках сам по себе вызывает ужас не столько размерами, сколько глубиной своего, так сказать, резонанса. Сам по себе инструмент довольно тихий, однако если расшевелить его на полную мощь, то резонанс поглотит издаваемую ноту, и никакой музыки не получится. Поэтому с контрабасом приходится сражаться, особенно при игре пальцами, глушить сустейн, хитрить с тональностями, играя выше, чем следует. Самое удивительное в контрабасе – это профессиональное приспособление, называемое волкодавом. Такого нет ни на одном инструменте. Волкодав – это банальный металлический грузик, подвешиваемый к струне в районе подставки. Масса его действует таким образом, что струны перестают вибрировать, как стиральная машина, и лишний призвук, то есть волчок, убирается. Это также удивительно, как если бы Кливлендский завод по производству саксофонов предлагал в комплекте к инструменту жевательную резинку для заклеивания подушки соль диеза. Сейчас все это куда-то ушло вместе с гулом. Напомню, что сегодняшняя белая техника игры на контрабасе со слэпом и всеми сопутствующими фокусами уже не подразумевает игры в акустику в принципе. Уже давно повсеместно играют на струнах из пластика. Для удобства игры вместо профессиональных инструментов пользуются ученическими, у которых задняя стенка из фанеры. Для компенсации звука сейчас ставят, по-моему, уже не менее 4 звукоснимателей. Соответственно, форма контрабаса совершенно не сказывается на звуке, и для красоты контрабасы сейчас делают скорее скрипичной формы. Покатость плечей, этот некогда самый важный по степени влияния на звук контрабаса фактор, становится при игре на пьезозвукосниматель ненужным. На современный контрабас можно залезть верхом в районе плечиков, фанера это позволяет, но раскачать его пальцами так, чтобы он доорал хотя бы до громкости кларнета, невозможно. Это уже забытое искусство. Гул, бубнёж, волчки и неразборчивые угрозы в голосе контрабаса завершились. На фотографиях можно заметить, что Мингус играл на самых знаменитых инструментах, настоящих контрабасах с медвежьими именами, на роте и джузике. Последний с так называемым серийным цветочком на задней стенке. Цветочек этот на мингусовом джузике выглядит по-тюремному угрожающе. Не романтический символ, а принадлежность к уголовной деятельности и беспределу. В тех контрабасах не было ничего общего с современными легкими инструментами из фанеры. Это были классические, бескомпромиссные, угрюмые гробы с покатыми плечами. Это была отрыжка от эпохи симфонических оркестров, и играть на них в строй было каторжным трудом. Формы те контрабасы были похожи на грушу или на задницу Дженнифер Лопес, а говнистым коричневым цветом на католические статуи скорбящей Марии. Форма женской задницы классического контрабаса позволяла многое, но при этом контрабас приходилось укращать, в буквальном смысле слова объезжая его как на родео. Укращать инструмент это очень по-джазовому. Будь я контрабасистом, я бы играл именно на таком свирепом старом инструменте и чувствовал бы себя хорошо, знаю точно, потому что сам играю на старом коне американской модели New Wonder, которую тоже требуется укращать и с которой приходится договариваться, зачастую не в свою пользу. Пусть во всем том, о чем я сейчас говорю, прослеживается любовь к доисторическим контрабасам, такая же любовь была и у Мингуса. Известно, что свой контрабас он возил отдыхать на Гавайи и пытался накормить кокосовым пирожным. Ну а кто из нас не возил? Горцующий желатин. Мы продолжим общаться с мертвецами, и в частности с Мингусом, но не раньше, чем закончим разговор о его контрабасе. Горцующий желатин. Бога стоит, потому что мы убиваем все, что видим. Он играет в свои игры, мы играем в свои. Контрабасе мне, разумеется, нравится не только форма женской задницы, мне нравится также и контрабасовый гул. До тех пор, правда, пока я не начинаю играть с контрабасом по тональности. Чтобы подкрепить свой ужас перед контрабасом примерами, мне следовало бы затронуть здесь джазовую бас-гитару, которой белые злодеи в конце концов заменили контрабас вместе с Мингусом. Но вот беда, джазовая бас-гитара не интересует меня вообще, а белые злодеи и подавно. Но даже такому, как я, понятна причина, отчего неконтролируемый резонанс в ритм-секции в конце концов заменили контролируемым. Играя в театральном подвале часами, у меня так и не получилось понять все прелести гулкой туалетной акустики, в которой обожают играть сегодняшние представители мебелировочной музыки для цифровых блюбоксов и каусселяторов. Амбиент амбиентом, конечно, но те паразитные призвуки, что дает просторное помещение, когда звук рассеивается в пространстве, мешают солировать в минимальном составе. В отличие от тенора, альтсаксофонисту, это трудно объяснить, жизненно требуется острый бритвенный звук, и хотя опираться при этом он должен на тембр гулкий и раскатистый, опирается саксофонист лишь на один инструмент. Этого достаточно, поскольку два таких инструмента уведут его в пропасть. Иногда достаточно даже одной барабанной бочки. Когда все вокруг тебя резонирует чересчур сильно, получается, что резонанс будто бы идет впереди тебя, и, разумеется, такие качели никому не нужны, а солирующему инструменту и подавно. Барабан в таком подвале звучит гулко, а попытка вытащить в подвал контрабас потерпела полное фиаско. Ведь при попытке сыграть на нем, этот чемодан на 400 литров, спальный гарнитур с бечевкой размазал всю музыку как гуталин по ботинку. Чтобы научиться играть в таких условиях нечто свингующее, пришлось бы потратить еще 4 года. Странность Чарли Мингуса в том, что именно такая ситуация устраивала его полностью. Если подойти к тому, что делает Мингус непредвзято, мы увидим, что именно эти волчки, та грязюка, о которой мы говорили в отрицательном смысле, имеет место быть в его музыке, и более того, она задает характерный для него хаотический ритм. У него никогда не было амбиций косить под академический авангард, также ему было неинтересно возвращаться к изувеченному белыми диксилендовому свингу. На четверть китаец, настолько же швед, стопроцентный продукт американской плавилки, ритмически он оставался негром куда большим, чем кто-либо, поэтому играл на басу, как на бутылочной тыкве с ужищем. В прямом смысле этого слова, как на тыкве. Вначале брал тонику, потом гонял обертона, и от этих сыплющих волчками обертонов уже строил все остальное. Чтобы понять, что именно он делает и как, надо слушать музыку пигмеев, бушменов и папуа, а не рэктаймы. Универсальность и нужность такого Мингуса при этом чувствовали все. Одной ногой он стоял в новоорлеанской традиции госпеля, а второй уже мыкался в колтрейновской модалке. У Мингуса была еще и третья нога, которую он прощупывал фри-джаз, и хотя он его так и не нащупал, не успел, за Мингуса это сделал долго подглядывающий за ним в щелочку Уильям Паркер. У Мингуса играли бибоповый Долфи и шизанутый ни во что не вписывающийся Кёрк, и оба они играли, засунув собственные амбиции в задницу, потому что черный человек, играющий с вопящим и бросающимся в зал жестяными свистками Мингусом, побоялся бы кичиться тем, чему он научился у Дюбюсси. Мистер Бутылочная Тыква был хорошим подспорьем бопером в дебатах о предательстве черной музыки всякими прогрессистами. И именно Мингусом затыкали рот Югу Панасье, когда он заикался о конце подлинного афроамериканского джаза, сгинувшего, по его мнению, вместе с Армстронгом и Эллингтоном. Эллингтону, как известно, Мингус вообще сходу залепил промеж ушей обиду. Не кулаком, слава богу, хотя мог и кулаком. Ухромал посреди сессии домой, при том, что боготворил Эллингтона как бабушку. Было это блефом с его стороны или нет, непонятно. Но ведь Эллингтон лично бегал потом вытаскивать Мингуса из застрявшего лифта и извиняться. Значит, Мингус оказался прав. В общем, все без исключения хотели дружить и играть с Мингусом, но попадал в него на концертах в чистую, пожалуй, только Долфи, потому что Долфи, выражаясь словами Мингуса, был ганслингером, стрелком, умеющим вовремя выхватить из-за пазухи пистолет. На компромиссы с теми, кто не умел стрелять с 10 шагов, Мингус не шел никогда. С теми же, кто хотя бы старался, он обходился благородно. Благородство это, правда, было сродни ленинскому, и полоснуть после выступления Мингус мог вполне по-настоящему. Вот все и старались. Это не из-за зловредной манеры руководителя играть в обертон, как медведь со щепой. Это из-за искреннего желания попасть Мингусу промеж аккордов, и в оркестре уважают абсолютно все. Похоронный гаитянский ансамбль – самое близкое, с чем можно такое сравнивать. Слушать банду Мингуса без восторга невозможно, ведь это бокс, контактная импровизация. Сидишь в наушниках, как тренер, периодически выпрыгивая из своих штанов и кричишь: «Давай, сынок, скорее врежь ему панч!» Боксеров таких у Мингуса играло не менее 8, что создавало эффект корабельной качки. Кажется, именно из-за этого бардака и свободы считается, что оркестр Мингуса стал перекрестным звеном между большими и малыми составами. Большой состав под его руководством перестал быть такой уж большой исполнительской проблемой, а время малых составов еще не наступило. Миша Грибас, ныне шанхайский музыкант, а ранее солирующая труба в банде Канавичуса, некогда блиставший в Поневежесе, благодаря тонкостям перевода фамилии на русский, известный под кличкой Мудила Миша, спросил меня: «Что, разве Мингусу не нужно было погоняло? Миша, Мингус — это твой тезка! Мингус Дингус! Мудила он, Мингус и деревянная дилда, а также кусок пизды, торчащий из-под пляжных трусиков. Но он Мингус, этого достаточно, он сам себе Мингус, при этом Мингус не менее нарицательный. Мингус как Мингус, Мингус, Мингус, Мингус, Мингус играет на Мингусе, состав альт-пиано Мингус. Все хотят дружить с Мингусом». Танцующий желатин. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, this time they play the lyrics. Some say no to the album, the show. Come watch the sound.